Сьюзан смотрела на расщепленный стол шерифа, забыв о всем на свете. Одно движение маленького пальчика и такой результат, когда отчаянный крик Кадберта вернул ее в реальный мир. Она отпрянула к стене, счастливо избежав объятий Дэйва, и вновь нажала на спусковой крючок. Грохот наполнил кабинет шерифа, и Дэйва Холлиса, лишь на 2 года старше ее, отбросила назад с дымящейся дырой в рубашке, аккурат между 2 лучами звезды. Его широко раскрытые глаза словно не верили тому, что произошло. Рука сжимала монокль. Нога задела гитару, и она упала на пол, жалобно позвякивая струнами. «Дэйв», — прошептала Сьюзан. «О, Дэйв, извини, что ж я наделала?» Дэйв осел на пол, попытался встать, а потом повалился лицом вниз. На груди курилась маленькая дырочка, зато на спине зияла огромная дыра, красно-черная, с обугленными клочьями одежды вокруг. Словно она не выстрелила в него, а ткнула раскаленной кочергой. «Дэйв!» – прошептала она. «Дэйв, я...» «Сьюзан, берегись!» – крикнул Роланд. Эйвери, не поднимаясь с карачек, рванулся вперед и схватил ее за бедра. Пол ушел из-под ног Сьюзан, она плюхнулась на задницу, оказавшись с ним лицом к лицу, с его выпученными глазами, щеками в оспинах, идущим изо рта чесночным запахом. «Боги, да это девка!» прошептал он и потянулся к ней. Она вновь нажала на спусковой крючок револьвера Роланда, опалив свое пончо и пробив дыру в потолке. Вниз посыпалась штукатурка. Пальцы сосиски Эйвери сомкнулись на ее горле. Где-то далеко Роланд выкрикивал ее имя. У нее оставался только один шанс. Если оставался. «Один и нужен, Сью», раздался в голове голос отца. «Один и нужен, дорогая». Взведя курок большим пальцем, она вдавила ствол в дряблую плоть под подбородком шерифа Херка Эйвери и нажала на спусковой крючок. Сгустки крови, ошметки мозга, куски костей полетели во все стороны.